Глава 24. Прекрасный вариант. Лина отправила картинку в папку с официальным названием «Квартира для Арсения Демина». Первое время она называла папки как придется и даже погорела, когда клиент увидел короткое обозначение. Ему не понравилось. Теперь только официальные строгие названия. «Вам виднее», — задумчиво произнес Арсений. «Да», — беззастенчиво подтвердила Лина. «У меня уже в голове картинка складывается. Конечно, это только предварительный и очень общий вид, но понимание есть». «Поздравляю», — усмехнулся Арсений. «У меня вообще понимания нет, кроме того, где будет спальня». Он указал большим пальцем себе за плечо. «А, ну и ванная, само собой. Там хоть помещение отдельное». «Ну?» — Лина чуть смущенно улыбнулась. «Для этого вам и нужна я. А мне нужно снять точные размеры всех стен». «Я привез стремянку», — поспешил обрадовать ее Арсений. «Вы очень тщательно подготовились, похвально». Лина, стрельнув в Арсения хитрым взглядом, пошла к своей сумке. «О, любимая лазерная рулеточка. Это просто палочка-выручалочка. Не нужно скакать с обычной, пытаясь удержать ленту, чтобы не провисала или не сложилась». Так что Лина спокойно делала нужные ей замеры, сразу занося все в макет на планшете. Постепенно вырастало объемное изображение квартиры, которое можно было легко вертеть по всем осям. «Хм, оказывается, это легко». Арсений заглянул Лине через плечо. «Конечно», — не стала отрицать Лина. «Если вы владеете программами, то это вообще очень просто. Выбираете материал стен, задаете параметры, и программа сама ставит все по местам. Здесь сразу можно и объем помещений прикинуть, подвигать перегородки, проще некуда», — закончила с нотками сарказма в голосе. Лина каждый раз говорила себе, что не стоит доказывать никому и ничего, но все равно порой срывалась. «Да, есть куча программ, с которыми разберется любой, но если ты не понимаешь пространство, прога не поможет. И уж тем более ни одна программа не отговорит заказчика от жутких розочек или кошмарного дивана, который ну никак не вписывается. Я же просто так деньги беру», — фыркнула, делая шаг от Арсения. «Вот уж от него такой глупости не ожидала. А вашу работу тоже могут выполнять камеры и искусственный интеллект». «Извините, я немного не то имел в виду», примирительным тоном произнес Арсений. «Я на самом деле не хотел вас обидеть. Просто мне казалось, что на экране должны быть какие-то чертежи. Что-то такое все в линиях и цифрах». Лина, свернув окно, открыла облако. Там у нее было несколько чертежей, по которым делала дизайн для папы. «Типа таких?» Она повернула планшет экраном к Арсению. «Это строительный чертеж. Такие делают архитекторы и проектировщики. С такими я тоже работать умею». «Не сомневаюсь». Арсений улыбнулся. «Если вы закончили, может, прогуляемся? Подышим морозным воздухом или можем поехать в кино?» «Мне нужно еще 5 минут», — ответила Лина бархатным голосом. «А потом мы с вами прогуляемся в кофейню. И вы даже меня проводите к машине. Я предпочитаю не смешивать личные отношения и деловые». «Но мы ведь еще не подписали контракт», — нашел аргумент Арсений. «Ваше устное согласие тоже считается». Лина, сунув планшет под мышку, пошла к следующей стене. Прыткий какой, в кино уже зовет. Хотя вот в кино она бы тоже пошла, но проблем от этого только добавится. «Если вам хочется куда-нибудь прогуляться, можем выбраться в строительный гипермаркет. Совместим, так сказать, приятное с полезным». «Это вы сейчас шутите?» Арсений смотрел с недоверием. «Да какие шуточки?» Лина всплеснула руками и едва успела поймать планшет. «Я сделаю наброски, и можно будет сходить в магазин, пощупать, посмотреть». «Ну, ради пощупать я согласен», — хохотнул Арсений. «И когда?» «Когда будут наброски», — просто ответила Лина. «Ну да, логично». Улыбка на лице Арсения угасла. «С какой стороны ни зайди, на все ответ есть». «Я закончила», — радостно объявила Лина. «Давайте помогу убрать остатки пиршества и сходим в кофейню. Я у них там видела ароматизированный кофе в зернах. Куплю на пробу домой. Сама куплю», — добавила, увидев блеск в глазах Арсения. «Пойду достану мешок для мусора». Арсений не стал спорить. Да, он собрался оказать знак внимания, оплатив кофе, но Лина заподозрила неладное. И все она подмечает. Вот как к ней подъехать? Лина сложила рулетку и планшет в сумку, в это время Арсений бодро убирал со стола. У него это получалось неплохо, поэтому решила не помогать, сам шустренько справляется. «Приятно посмотреть». «Вы предлагали помочь», — напомнил Арсений, закидывая упаковку в пакет. «Пожалуй, воздержусь». Лина прислонилась бедрами к подоконнику. «Когда мужчина занят делом, лучше ему под руку не лезть. «Ведь не поспоришь», — Арсений покачал головой. «В принципе, я закончил. Стол и стулья мои можно оставить, да и остальное тоже. Вам же еще придется приезжать. Будем располагаться с комфортом». Это «будем» Лина взяла на заметку. Значит, намерен сопровождать ее каждый раз. Ну, как бы она и не против. В его компании очень приятно и весело. Ей. А если Арсению что-то не нравится, то это его проблемы. Как специалист она просто супер. А как девушка, ну, об этом отдельный разговор. «Отлично», — Лина потянулась за курткой. «Комфорт — это всегда прекрасно. Думаю, до Нового года я заеду еще раз, а потом уже после праздника можно будет обсудить окончательный вид. Как раз подготовлю визуализацию». «Мы с вами встретимся еще в понедельник», — напомнил Арсений. «Я приеду подписать контракт, можем пообедать заодно или поужинать». «Ах да», — вздохнула Лина, — «вам придется потратить время. Я не успела приготовить бумаги, а так бы сегодня все и подписали, и вам не нужно было бы тратить время». «Ничего страшного», — заверил Арсений, — «с удовольствием прогуляю работу». «Я могу отправить все курьером», — предложила Лина еще один вариант. «Мне больше нравится совместный обед». Попытался настоять на своем Арсений. «Разом сделаем два дела. Наверняка рядом с вами есть приличное место». «В обед там все занято». Лина ехидно улыбнулась. Ей нравилось дразнить Арсения, но должен же он когда-нибудь отреагировать. «Очень жаль». Арсений выставил мусор за дверь. «Но можно обед на полчаса перенести или на час, тогда будет посвободнее. Или я могу просто забронировать столик». Он гремел ключами, запирая дверь, потом поднял мешок и пошел вызывать лифт. «При желании любая проблема решаема». Он осторожно загонял Лину в угол. «Ну, если вы так настаиваете...» Как бы нехотя согласилась она, прекрасно видя все уловки. «Но черт, это так приятно!» Держит в тонусе и благотворно влияет на самооценку. «На кураже и работа быстрее работается. Главное, чтобы вы не получили выговор от начальства». «Мне приятно, что вы обо мне волнуетесь», — Арсений радостно улыбнулся. «Конечно», — не стала скрывать Лина. «Если вас уволят, я потеряю этот контракт». «Чем вы тогда платить будете?» В ее голосе было искреннее переживание о себе любимой. «Потрясающе», — расхохотался Арсений. Но Лина никак не отреагировала, шагнула в распахнувший двери лифт. «Тогда придется с вами расстаться, а я уже провела большую работу», продолжила, когда за Арсением закрылись двери лифта. «Так что постарайтесь до окончания нашего сотрудничества продержаться на работе». «Обязательно», — пообещал Арсений со смешком. «Я уже тоже как-то привык к вам. Прошу». Лифт остановился на первом этаже. Лина не стала ждать, пока Арсений выкинет мусор, пошла в сторону кофейни. Квартира будет чудесной, а пока там нет элементарных удобств, которые зато есть в кофейне. На улице было прекрасно. Сверкали наряженные витрины, щеки щипал легкий морозец, под ногами лед на тротуаре, опять не посыпанный песком. Все как всегда, весна близко и само растает. «Я бы прогулялся по набережной». Арсений догнал Лину и подстроился под ее шаг. «Можно взять кофе с собой?» «Пожалуй, я откажусь». Лина поправила сумочку на плече. Не додумалась закинуть баул в машину. «Я немного неподходяще одета для такой прогулки». «Тогда в другой раз», — согласился Арсений. Лина же закатила глаза, такой самоуверенной, даже не сомневается, что будут гулять по набережной. «Нет, ну если это будет набережная где-то вдоль теплого моря, то почему нет? Морозить нос и попу, прогуливаясь вдоль знакомой речки зимой, однозначно нет. Так что купить кофе и домой». «Добрый вечер», — радостно поприветствовала их продавец под мелодичный звон колокольчика. «Добрый», — Арсений подошел к прилавку. «Что желаете?» Девушка обращалась к обоим, но взгляда не спускала с Арсения. «Я вам через минутку скажу», — ответила Лина, быстро уходя в сторону дамской комнаты. «Вот засранец», — фыркнула, когда закрыла дверь и увидела свое отражение в зеркале. «Ну, мог бы и сказать». У нее на щеке красовались пятна от синего мелка. Быстро стерла мел, припудрила носик и поправила волосы. Сейчас ничего говорить не будет, но косяк этот запомнит. «Нет, она не мстительная. Ну, разве что чуть-чуть. Я уже выбрал». Арсений продолжал стоять у прилавка. «Я быстро». Лина не собиралась покупать ничего сложного. Назвала два сорта кофе на пробу и все. «Пряники, маффины, макароны?» — предложила продавец. «Кофе с собой?» «Нет, спасибо», — отказалась Лина. «Посчитайте отдельно, пожалуйста». Арсений фыркнул. Захотелось показать ему язык, но Лина сдержалась. Оплатила свой кофе и положила покупки в сумку. Арсений оплатил свое, его пакет был более тяжелым. «Купил подарки мелким», — пояснил он, хотя Лина и не спрашивала. «Точно не хотите пройтись?» «Точно», — Лина пошла к дверям. «Уже довольно позднее время, давайте на этом и закончим сегодняшний вечер». «Как скажете», — Арсений не стал настаивать. Проводил к машине, дождался, когда снимет сигналку и положит сумку в салон, а потом достал из пакета пряник в виде украшенной елочки. «Не смог устоять», — протянул пряник Лине. «Елочка для Снегурочки, к завтрашнему кофе». «Спасибо», — Лина пряник забрала. «Это так мило». «Но я не Снегурочка, вы ошибаетесь?» «До встречи в моем офисе, Арсений». «Это вы ошибаетесь». Арсений наклонился, когда Лина села за руль. «До встречи». И закрыл дверь. «Заведу наглого толстого кота и назову Арсением», — проворчала Лина, пристегиваясь и переключая передачу. «Вот такой же масти. Будет у меня свой Арсений. Наглый и толстый. Потому что тощий кот — это фи». Скосила взгляд на пряник, пока стояла на светофоре. «А мне скоро на диету и в спортзал с такой кормежкой, потому что я разорюсь менять гардероб».